Глава 24. Теперь Рамсесу стало ясно. Или он не выполнит поручение фараона, или он будет вынужден подчиниться воле жрецов. Это вызвало в нем негодование и злобу. Он не торопился познать тайны, скрываемые в храмах, зато усердно стал принимать участие в пиршествах, которые устраивались в его честь. Кстати, вернулся и Тутмос, большой мастер по части развлечений. Он привез царевичу хорошие вести от Сары. Она здорова и прекрасно выглядит. Но это сейчас уже мало трогало Рамсеса. Жрецы составили будущему ребенку такой хороший гороскоп, что царевич был в восторге. Они утверждали, что у Сары будет сын, щедро одаренный богами, и что если отец полюбит ребенка, тот достигнет в жизни высокого положения. Наследник смеялся над второй частью этого предсказания. «Странные люди эти мудрецы», — говорил он Тутмосу. «Они знают, что будет сын, чего не знаю я, отец, и сомневаются, буду ли я его любить». Хотя нетрудно догадаться, что я буду любить ребенка, даже если это будет дочь. О его славной будущности пусть не беспокоится. Об этом я позабочусь сам». В месяце Пахон, январь-февраль, наследник переехал в Ном-Ка, где его торжественно встретил намарх Софра. От города Она до Атриба было всего 7 часов пешего пути. Рамсес, однако, затратил на это путешествие 3 дня. При мысли о молитвах и постах, ожидавших его при посвящении в тайны храмов, он испытывал все большее влечение к развлечениям. Его свита поняла это, и пиры последовали за пирами. Опять на дорогах, по которым проезжал наследник, появились толпы народа с радостными криками, цветами и музыкой. Когда подъезжали к Атрибу, радость населения дошла до предела. Какой-то рабочий огромного роста даже бросился под колесницу. Когда же Рамсес остановил лошадей, от толпы отделилась группа молодых женщин и обвела его колесницу цветами. «Все же они любят меня», — подумал Рамсес. В области Ка он уже не расспрашивал намарха про доходы фараона, не посещал мастерские, не заставлял читать ему отчеты писцов. Он знал, что ничего не поймет, и отложил эти занятия до тех пор, пока будет посвящен в тайны жрецов. Только однажды, увидев стоявший на возвышенности храм бога Собека, Рамсес выразил желание подняться на его пилон, чтобы взглянуть на окрестности. Достойный Софра немедленно исполнил желание наследника, и Рамсес провел на башне несколько отрадных часов.